Часть вторая. На пятый день бегства я добрался до Литл Крик, что примерно в 1000 миль от Фарнуорта. Эта 1000 миль далась нелегко. Мне посчастливилось вскочить в товарный поезд на окраине Окленда, но после 20 часов езды через пустыню без воды и пищи я стал испытывать сомнения, удастся ли доехать куда-нибудь живым. Наконец поезд остановился в Литл-Крик, и мне удалось выбраться из него незамеченным. Был самый разгар дня, и жара стояла невыносимая. Вокруг никого не было видно, даже на главной улице не было ни души. У меня еще оставалось $1,50 от тех денег, что дала мне девчушка на ферме. Я зашел в закусочную, заказал сэндвич, кофе и кварту воды со льдом. После путешествия на поезде вид у меня был жалкий. Я зарос щетиной, а одежда потеряла всякий вид. Однако в этом городке на меня никто не обращал внимания. Сам городок был грязный и непривлекательный, одна из тех захолустных дыр, которые постоянно пребывают в запустении. Я ел и думал, что мне делать дальше. Если бы мне удалось перебраться через горы и оказаться в Тропика Спрингс, я чувствовал бы себя в достаточном удалении от Фарнуорта и в относительной безопасности. От пустынного городка, где я находился, до Тропика Спрингс было около 200 миль. Моей единственной возможностью добраться туда был попутный грузовик или легковушка. Рассчитывать, однако, мне можно было только на грузовик. Ни один владелец легковой автомашины не согласится меня подбросить. Стоит только ему взглянуть на мою физиономию. У человека за стойкой в закусочной было открытое доброжелательное лицо. Я спросил его, есть ли возможность договориться с каким-нибудь шофером грузовика, чтобы тот взял меня с собой через горы. Он с сомнением покачал головой. «Грузовики здесь проезжают десятками», — сказал он. «Но я не помню, чтобы кто-нибудь из них хоть раз здесь остановился. Может, тебе и повезет, но я бы не стал на это особо рассчитывать». Он налил себе чашку кофе и облокотился на стойку. «Лучше всего было бы добраться до последней черты. Там останавливаются все грузовики, чтобы заправиться перед горным перевалом. Там можно поговорить с ребятами. Может, кто и возьмет тебя?» «Последняя черта? Это что?» «Это бензоколонка и закусочная Карла Йенсена. Он прожил там всю жизнь, получил их в наследство от своего отца. За последней чертой нет ни одной заправки на 160 миль. А следующая заправка уже за перевалом». «А далеко отсюда до последней черты?» 50 миль». «А как мне туда попасть? Пешком?» Он улыбнулся. «Зачем же пешком? Тебе повезло. Скоро здесь будет сам мистер Йенсен. Он приезжает сюда каждые 3 месяца купить металлический хлам. В этом забытом богом городе его полно. Поговори с ним. Он хороший человек и подбросит тебя до своей бензоколонки, если скажешь ему, что тебе надо перебраться через перевал. Он всегда помогает людям, попавшим в затруднение». «А когда же он появится?» Он посмотрел через плечо на засиженные мухами часы. «Минут через 20. Ты побудь неподалеку. Я дам знать, когда он войдет. Может, еще кофейку?» «Нет, спасибо. Если вы не возражаете, я бы еще посидел здесь». Он налил чашку кофе и пододвинул ее мне. «За мой счет. Похоже, ты прибыл издалека». «Точно. Я потрогал щетину на своем подбородке. Еду к приятелю в Тропика Спрингс. Дорога тут не из приятных. Мы собираемся открыть вместе одно дело, а чтобы сэкономить, я решил добираться туда автостопом». «Деньги». Бармен, понимающе кивнул. У меня их никогда толком не было. Я бы не торчал в этом несчастном городишке, если бы у меня были деньги. Забрать бы жену и детишек и уехать куда-нибудь, где бы я мог прилично зарабатывать. Без денег далеко не уедешь». Он посмотрел в распахнутое окно, где, поднимая облако пыли, проезжал черный кадиллак. «Эти люди никогда здесь не останавливаются. Они набиты долларами, но никогда не тратят их здесь. Вот мистеру Янсену повезло. Хочешь не хочешь, а вынуждены там остановиться. Можно сказать, у него там золотая жила». Пока он говорил, в открытую дверь вошел крупный мужчина и подошел к стойке. «Ты не сообразишь побыстрее кофейку, Майк?» — сказал он. «Хочу сегодня уехать пораньше». Он взглянул на меня и отвернулся. Пока бармен готовил кофе, тот продолжал. «А как твоя жена? Что-то ее не видно?» «Она после обеда уехала в Вентуарт, мистер Йенсен», — ответил бармен, взглянув на меня. «Ей будет жаль, что вы разминулись». Убедившись, что это тот, кто мне нужен, я посмотрел на него повнимательнее. Это был скандинав ростом почти в 6,5 футов, широким торсом, загорелым и мясистым лицом, открытым, добрым и с искрой юмора. На вид примерно 50 с небольшим. Мужчина крупный, но без капли жира. Он вообще выглядел очень крепким. Куда крепче большинства мужчин в его возрасте. Бармен сказал. «Извините меня, мистер Йенсен, этот парень ищет попутку через горы. Я сказал ему, что у последней черты лучшее место, чтобы договориться с каким-нибудь шофером». Йенсен повернулся, оглядел меня и улыбнулся. «Привет», — сказал он. «Майк прав. На дороге ни один грузовик не остановится. Но они все тормозят у меня. Буду рад помочь. Я подброшу тебя до черты, ну а там тебе придется договариваться самому. Большинству водителей запрещено брать попутчиков через горы. Что-то там связано со страховкой». «Спасибо», — сказал я, — «если я вам не помешаю». Он засмеялся. «Я рад, что поеду обратно не один. Дорога из рук вон плохая. Меня зовут Карл Йенсен». Он протянул свою огромную руку. Я пожал ее. «Меня зовут Джек Пэтмор», — сказал я, назвавшись первым пришедшим на ум именем. «Ты направляешься в Тропика Спрингс?» «Именно». Он допил кофе и бросил монету на прилавок, пожал руку бармену. «Будь здоров, Майк, до встречи». «Ну что ж, Джек, если ты готов...» Я тоже обменялся рукопожатием с барменом, еще раз поблагодарил его и вышел вслед за Йенсеном под нещадно палящее солнце. Мы подошли к 10-тонному грузовику, стоявшему в тени. Кузов был завален металлоломом, разными ржавыми железками, болтами, гайками, мотками проволоки. Йенсен полез в кабину, я вслед за ним. Кабина была раскалена, как печка, и мы оба разделись до пояса. Йенсен достал пачку сигарет, вытащил себе сигарету и предложил мне. Когда мы закурили, он сказал: «Надо устраиваться поудобнее, прогулка будет долгой и жаркой». Затем он завел мотор и выехал на пыльную главную улицу. Пока мы выбирались из города, никто не проронил ни слова. Первым нарушил молчание Йенсен, спросив. «Ты здесь первый раз?» «Да», — сказал я. «А я здесь родился и вырос. Место тут уединенное, но мне нравится. А ты издалека?» «Окленд». «Прилично. Я там никогда не был. Как там?» «Нормально». Он взглянул на меня. «Я так и подумал, что ты городской. А чем занимаешься? Извини за назойливость». «Мое ремесло — замки. И идет еще от деда, вроде наследственности. замки, говоришь? Значит, ты разбираешься в железках? Само собой. Если я не чиню замки, то делаю сейфы, а без металла сейфов не бывает. Да, это верно. Он поскреб пальцами затылок, нахмурившись. Мы ехали по пыльной дороге, пролегавшей через пустыню. Колеса грузовика поднимали клубы пыли, проникавшие в кабину через открытые окна и оседавшие на нас. «А в двигателях ты что-нибудь петришь?» — спросил он после долгого молчания. «Кое-что», — ответил я, недоумевая, к чему он клонит. «Я могу разобрать двигатель, если вы про это. Однажды я сделал новую головку блока цилиндров для старого отцовского Форда. Пришлось повозиться, но я сделал». И он опять посмотрел на меня. И я почувствовал на себе изучающий взгляд его проницательных глаз. «Если ты смог это сделать, то в машинах разбираешься», — сказал он. «А в Тропика Спрингс ты собираешься остаться надолго?» Поток вопросов начинал меня раздражать. «Да», — сказал я и отвернулся, уставившись в окно. Вдалеке я видел парящего сокола, резко выделявшегося на фоне белого неба. «У тебя там есть работа?» — спросил он. «Я это к чему? Если ты ищешь работу, то я ее могу предложить». «Работу? Какую работу?» «Мне нужен человек, который понимает в железках и машинах. Последние 2 года нам с Лолой, это моя жена, пришлось нелегко. Я давно собираюсь взять себе помощника. Мне кажется, мы с тобой поладим. Правда, место у нас пустынное, и тебе придется дежурить ночью по очереди с нами. Ближайший город — Вентуорт, в 20 милях по дороге через пустыню. Но зато у нас отличная кухня. Уж что-что, а готовить Лола умеет. Она итальянка. Тебе нравится итальянская кухня?» «Еще бы!» «Что-то ты скажешь, когда попробуешь ее спагетти. Тебе в жизни не приходилось есть ничего подобного. У тебя будет свой флигель. Там есть радиоприемник. У меня лишний телевизор, можешь взять и его». Он с надеждой посмотрел на меня. «Платить я буду $40 в неделю. Будешь на всем готовом. Тратить там не на что, так что... можно поднакопить». Долго я не раздумывал. Это был мой шанс затеряться. Во всяком случае, я мог бы поработать там несколько месяцев, поднакопить деньжат и двинуться дальше. «Звучит заманчиво», — сказал я. «Ладно, я согласен попробовать». Он улыбнулся мне. «Тогда считай, что работа у тебя есть, сынок», — сказал он и, протянув свою огромную руку, похлопал меня по колену.